Навык 7. Затачивайте пилу. На семинарах я задаю такой вопрос. Согласны ли вы, что многие люди обладают большими талантами, творческими способностями, инициативностью и изобретательностью, чем это требуется для выполнения их сегодняшней работы? И основная часть аудитории отвечает утвердительно. Иными словами, почти все согласны, что самые ценные ресурсы расходуются неэффективно. В то же время мы требуем от своих сотрудников делать все больше, вкладывая в это все меньше и меньше ресурсов. И в этом кроется парадокс. Люди сгорают на работе, но при этом лучшее в них остается незадействованным. Эффективные менеджеры постоянно развивают потенциал своих команд. Они практикуют навык 7. Затачивают пилу. Под этим мы подразумеваем, что необходимо инвестировать средства в людей, обучать их и развивать. Острая пила пилит лучше той, что затупилась от длительного и непрерывного использования. Там, где посредственный менеджер видит лишь должностную инструкцию, менеджер эффективный видит неповторимую личность, возможности которой потенциально безграничны. Но чтобы развить этот потенциал, надо помнить. Вы имеете дело с целым, неделимым человеком. С его телом, сердцем, разумом и духом. Вы обеспечиваете его физические потребности, для этого вы платите ему достойную зарплату, но при этом нужно понимать, что можно купить рабочие руки, но не сердце. А ведь именно в сердце рождается преданность и энтузиазм. Вы можете купить спины, но не купите разум. А ведь именно здесь живет творчество, изобретательность, находчивость. И, наконец, не получится купить дух человека, его восприятие смысла и чувство цели. Подумайте, как задействовать все четыре измерения — тело, сердце, разум и дух. Я бы рекомендовал познакомиться с человеком поближе, узнать его лучше, выяснить, что движет его поступками. Как можно правильно распорядиться активом, если вы ничего в нем не понимаете? Проведите инвентаризацию всех своих сотрудников, подобно инвентаризации активов. Побеседуйте с каждым. И запишите ответы на ключевые вопросы по каждому из четырех измерений. Физическому измерению соответствует вопрос, оправдывает ли зарплата ваши ожидания. Эмоциональному — чем вам особенно нравится заниматься. Интеллектуальному — что у вас лучше всего получается. Ответы на эти вопросы позволят вам подобрать для каждого человека наиболее подходящую для него роль, дать ему возможность заниматься тем, что он может лучше всего. Четвертое — духовное измерение. Предполагает ответ на вопрос, что может сделать работу более значимой для вас, какой вклад в общее дело хотелось бы вам внести. Что дает эта информация? Значимость данных, которые вы соберете в ходе такой инвентаризации, для вас, как для менеджера, переоценить трудно. Вы раскроете неожиданные таланты, неиспользованный энтузиазм, способность приносить пользу, о которой вы даже не подозревали. Теперь от вас зависит, как всем этим распорядиться. Человек стремится участвовать в достижении значимых целей. Он стремится быть частью целого, приобщиться к важной миссии, которая намного выше его повседневных задач. Он не хочет выполнять бессмысленную работу, даже если она дает возможность реализовывать умственные способности. Он желает служить целям, которые возвышают, облагораживают, воодушевляют, даруют силы и пробуждают все самое лучшее.